Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы Церковь восходит к Богу вместе с той, кто родит Сына Божия по человечеству. И уже сегодня мы можем воскликнуть с ангелом Благовещения: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» Она не только даст нам Христа, Спасителя и Избавителя, она предшествует нам в восхождении к славе Божией. Она открывает путь всему искупленному роду нашему и становится образом его судьбы. Трехлетняя отроковица входит «воспитатися во святая святых» и оставляет своих родителей. Как объяснить эту тайну? Эта тайна относится ко всем нам. И всякий, в каком бы возрасте он не осознал себя чадом Божиим, понимает по благодати Духа Святого и заступничеством Пречистой, о чем идет речь. Царство Божие сокрыто, как сокровище, зарытое в поле, или как жемчужина неизмеримой цены, несмотря на свой малый вес. Бог не очевиден, не ослепителен для внешнего взора. Напротив, Он сокровенен, невидим. Но Он существует. Он здесь, рядом с нами, как ни с чем не сравнимая драгоценность, которую нельзя сразу обнаружить, и от обретения которой меняется вся жизнь. Царство Божие стоит любых жертв. «Все оставь», — скажет потом Христос, призывая к решающему выбору. Это короткое слово «все» рассекает, как меч. Христианская жизнь не может быть жизнью наполовину. Люди восхищаются спортсменами, которые лишают себя многого, чтобы побить рекорд, или учеными, которые жертвуют всем и сидят с утра до вечера в лаборатории, чтобы сделать открытие. Христос хочет, чтобы наш выбор Царства Божия был абсолютным. Блажен, кто с детства посвящает себя Богу. От юности Христа возлюбил еси блаженне, приносим мы хвалу преподобному Серафиму и всем тем, кто от чрева матери был избранником Божиим. Выбор Царства Божия, святого святых, совершается в радости. Отказ от всего, предлагаемый Богом, не есть мрачная покорность обстоятельствам. Это не жертва, совершаемая против сердца и как бы вынужденная, потому что нет возможности поступить иначе. Нет, тот, кто отказывается от всего, чтобы приобрести Бога, делает это с радостью. Стоит сделать усилие отвергнуться того, что имеет малое значение, ради предпочтения того, что существенно. Нет счастья более чудесного, неслыханного, чем коснуться благодати бесконечной Христовой любви. И нет ничего более печального, чем теплохладность или безразличие по отношению к Богу. Непостижимая тайна введения во храм Божией Матери. И наша молитва сегодня о том, чтобы каждому из нас была дана благодать узнать ее. Ты действовал во мне, Господи, оставаясь сокрытым от моих глаз, ослепленных ложным светом. Ты бросил в мое сердце семя любви, которое возросло, прежде чем я осознал это. Мы встретились, ты вошел в мою жизнь, ты заполнил все мое существование. Ты заставил меня оставить все другие любви мира ради рождения большей любви. По этой причине поступают в семинарию, постригаются в монашество, принимают священный сан. По этой причине с благодарностью принимают огненные испытания и со смирением несут крест каждодневных тягот. Ты дал мне увидеть Твой лик, и я узнал, что Ты не имя, не идея, но личность, живая и любящая. Ты завладел мною, и теперь вся моя жизнь — постоянный поиск Тебя в непостижимом мире и свете Христовом, а также в Его страдании и мраке. Христос сделал мою душу пленницей своей красоты. Он отдает себя и убегает, является и исчезает, всякий раз еще глубже запечатлевая желание достигнуть Его. Это и есть зов Божий, наше восхождение во святое святых. Этот зов Божий неописуем. Разумеется, можно сказать на призыв Господень «нет», но на самом деле как будто невозможно не сказать «да». Зов обязывает, оставляя свободным. Зов Божий нельзя предвидеть, только после посещения благодатью, в свете ее можно различать прежние уготовления, которые были промыслительными. Каждая ступенька, оказывается, имела значение. Зов Божий неизреченен и непередаваем другим. Юноша или девушка, услышавшая зов Божий, не могут ничего сказать о нем ни своим родителям, ни своим братьям и сестрам, даже любимым. Поистине нет слова для него, потому что он касается тайны Бога. «Ты влек меня, Господи, — говорит пророк Иеремия, — и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. В зове Божием трехлетней от раковицы была благодать всех пророков и всех святых, и всех нас грешных. Аминь».